الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами наш урок. И знаете, что у нас по воскресеньям и по вторникам, по воскресеньям есть две темы. Одна тема по акиде, то есть вероубеждения, и другая тема, то есть остальная тема уже по мусульманской этике и нравственности. Мы на прошлом уроке, то есть начали с вами уже разобрать, или уже давным-давно мы начали с вами разобрать одну из книг по акиде, называется «Аляму ас-суннати аль-маншура ли-атикад ат-таифати ан-наджия ат-мансура». То есть распространенные мехи сунни, которые указывают на убеждение или атикад спасенной и победоносной общины. Автор этой книжки, как вы уже знаете, уже шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками, рахимаху Аллах, он ее сделал в виде вопроса и ответа. Мы на прошлом уроке остановились на 54-й вопрос по арабскому варианту. Сегодня продолжим, иншаллах. То есть 55-й вопрос по арабскому варианту, по-русски это будет 52-й. Шейх рахимахуллах поставил такой вопрос. «Аля кам минау'ин» «Ау аля кам нау'и далалати л-асма'и» «Аля кам нау'и далалати л-асма'и л-хусна» Аль-джаваб هي على ثلاثة أنواع دلالتها على الذات المطابقة ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا ودلالتها على الصفات التي مشتقت منها التزاما. دابا وجهنا شتايم في تسعة فروع وفوز شتايم Сколько видов подразделяются указания, имеющие отношение к прекраснейшим именам? Ответ – на три вида. Первое – указание, имеющее отношение к сущности Аллаха. Второе – это указание на такие атрибуты, которые являются производными от прекраснейших имен, включающих их в себя. Третье – это указание на такие атрибуты, которые не обязательно являются производными от прекраснейших имен. Читаем дальше. 56-й вопрос, чтобы было понятно. Дальше. Ма мисалу дзалик? Аль-джаваб. Мисалу дзалик исмуху Та'ала Ар-Рахман Ар-Рахим. Ядуллю аля дати аль-мусамма, ва хуа Аллаху Азза ва Джалла мутабакатан, ва аля сифати аль-муштаки минха, ва хия Ар-Рахмату тадаммунан, ва аля гайриха мин ас-сифати аллати лам туштак минха каль-хаяти валь-кудрати илтизаман. وهكذا سائر أسمائه وذلك بخلاف المخلوق فقد يسمى حكيما وهو جاهل وحكما وهو ظالم وعزيزا وهو ذليل وشريفا وهو وضيع وكريما وهو لئيم وصالحا وهو طالح وسعيدا وهو شقي وأسدا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. شتام Что может служить примером этого? Ответ. Примером могут служить такие имена Всевышнего, как Милостивый, Ар-Рахман, и Милосердный, Ар-Рахим, которые указывают на сущность того, кому они принадлежат, то есть на сущность Аллаха Всевышнего и Великого, и являются применимыми к Нему. С другой стороны, они указывают на производные от этих имен атрибут, которые они включают в себя, то есть на милосердие, рахма, а также на ряд других атрибутов, не являющихся производными от этих имен, но обязательно присущих их обладателю, например, на жизнь и могущество. То же самое относится и ко всем прочим именам Аллаха. Иначе обстоит дело с сотворенным существом, поскольку человеку Человека могут называть мудрым, тогда как на самом деле он является невежественным. И точно так же несправедливого могут называть справедливым судьей, униженного всемогущим, низкого благородным, скупого щедрым, плохого праведным, злосчастного счастливым. Что же касается Аллаха, слава и хвала ему, то он именно таков, как сам он охарактеризовал себя. И он выше тех описаний, которые дают ему люди. Давайте сейчас объясняем, что шейх рахимахуллах хочет сказать. Шейх рахимахуллах сказал, что имена Аллах Азза ва Джаль имеют даляля, то есть значение или указание. Понятно? То есть он сказал, имена Аллах Азза ва Джаль имеют три даляля, то есть указание или значение. Во-первых, тадуллю аля дзяти мутабакатан. То есть это по-русски это будет указание, имеющие отношение к сущности Аллаха. Зят. Вы знаете, что Аллах Азза ва Джаль есть зят, сущность Аллах Азза ва Джаль. То есть это первое, на то, что имя указывает. Во-первых, на сущность Аллах Азза ва Джаль. Во-вторых, далалатуха аля сифати муштакати минха тадаммунан. То есть указание на такие атрибуты, которые являются произвольными от таких имен. В-третьих, далалатуха аля сифати лати маштукат минха альтизаман. И здесь указания на такие атрибуты, которые не обязательно являются произвольными от прекраснейших имен. Как это понять? То есть, шейх рахимахуллах дал пример насчет имя Аллах Азза ва Джаль Ар-Рахман или Ар-Рахим. То есть Ар-Рахман, Ар-Рахим, это говорит нам о сущности Аллах Азза ва Джаль, то есть о его зат. И как ученые сказали, то есть имена Аллах Азза ва Джаль, они с одной стороны похожи на друг друга, потому что они говорят о сущности Аллаха Азза ва Джаль. Понятно? Но с другой стороны они отличаются, потому что они имеют разные значения. Ясно вам? Обратите внимание на это. То есть, имена Аллах Азза ва Джаль или значения от его имен, они с одной стороны похожи на друг друга. То есть Аллах Азза ва Джаль, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Аль-Азиз, Аль-Малик, Аль-Куддус, Аль-Матин, Аль-Кави, Аль-Халик, Аль-Бари. Эти имена указывают нам на сущности Аллаха Азза ва Джаль. В конце концов у нас есть одна сущность, одна зат. Так ли? То есть они с одной стороны указывают, они одинаковые, потому что речь идет о одной сущности. Но с другой стороны, мутагайра фил маъна. То есть с другой стороны, каждое имя имеет свое значение. То есть когда мы говорим, что Аллах Азза ва Джаль Ар-Рахман, это не значит, что он Аль-Азиз. Потому что Ар-Рахман и Аль-Азиз разные слова. Вы меня понимаете, иншаллах? Значит, этот момент ясно? Понятно вам? Иншаллах. Хорошо. Этот момент. То есть имя непонятно, ахи. То есть опять повторяем. То есть сказали, имена Аллах Азза ва Джаль, имена Аллах Азза ва Джаль, с одной стороны, мутарадифа. Что значит мутарадифа? Значит, они похожи на друг друга. Почему? Потому что речь идет об одной сущности. Я говорю Аль-Азиз, Аль-Малик, Аль-Джаббар, Аль-Мутакаббир, Ар-Рахман. Речь идет об одной сущности. Так ли? Поэтому они с одной стороны похожи на друг друга, потому что речь идет о одной сущности. Но с другой стороны, они разные по означению. Когда я говорю Аллах Аль-Малик, царь, это не когда я говорю, что Аллах Азза ва Джаль Ар-Рахман, милостивый. Потому что по значению речь, они другие, имеют разные значения. Но речь, в конце концов, идет об одной сущности. Хорошо, иншаллах. То есть имена Аллах Азза ва Джаль, как шейх сказал, تدلوا على صفات على صفات على ذات الله مطابقة. То есть когда мы говорим Аллах Ар-Рахман, это говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джаль, он имеет такое, то есть имя, он Ар-Рахман. Второй момент, шейх сказал, имя имеет другая далала, то есть далала على صفة المشتقة منها. То есть указание на такие атрибуты, которые являются произвольными от прекрасных имен. То есть мы говорим Аллах Ар-Рахман, качество или сифа будет милосердие, рахма. Так ли? Такое качество мы то же самое приписываем или описываем Аллаху Азза ва Джалла. Понятно? То есть имя, из него можно делать качество или атрибут, и мы должны приписывать Аллаху Азза ва Джалла такой атрибут. Понятно? Аллах Азза ва Джалла, допустим, говорит, он аль-азиз. То есть это как могущественный или могущественный. То есть мы берем от такого имени качество аль-изза, могущество. То есть мы можем приписывать Аллаху Азза ва Джалла, что у Аллаха есть такое качество аль-изза. Понимаете вы меня? Второй момент ясен. Что значит? Тадуллю аля сифати муштакати минха тадаммунан. То есть указания на такие атрибуты, которые являются производными от прекрасных имен. Ясно вам? То есть мы это будем немножко останавливать потихонечку, чтобы вам было ясно и так далее. Почему мы должны это знать? Потому что сейчас, если обратили внимание, сейчас сказал по отношению к махлуку, то есть к творению, это не обязательно. Мы можем называть человека саид, то есть радостный или счастливый, а на самом деле он самый то есть самый бедный человек в мире, и у него постоянно есть проблемы. Так ли? Мы можем называть человека на арабском карим, щедрый, понятно? Но на самом деле он самый, как называется, самый скупой человек в мире. Как мы говорим на арабском, когда он плачет только одним глазом, чтобы сохранить свои слезы. А с Аллахом Азза ва Джалла нет. То есть имя, из него мы делаем, то есть качество, сифа, муштакка тадаммуна, то есть это сифа, который производится от его имени, и мы приписываем Аллаху Азза ва Джалла такое качество. Понятно вам это второй момент. То есть каждое имя указывает на третье указание. Во-первых, имя указывает указание, имеющее отношение к сущности Аллаха, и указания на такие атрибуты, которые являются произвольным от прекрасных имен. Аллах Азза ва Джалла Аль-Карим, делаем качество или атрибут или сифа Аль-Карам. Аллах Азза ва Джалла Аль-Хаким, мудрый, делаем сифа Аль-Хикма. Хорошо, это второй момент. Третий момент, шейх сказал, وَدَلَالَتُهَا عَلَى الصِّفَاتِ الَّتِي مَشْتُقَّتْ مِنْهَا الْتِزَامًا. То есть каждое имя имеет, то есть указания на такие атрибуты, которые не обязательно являются произвольными от прекрасных имен. Но это здесь, конечно, перевод он не такой точный. То есть что значит «эльтизам»? То есть должно быть другое качество для подтверждения первого качества. Понимаете, именно что значит «эльтизамен»? Допустим, даю пример. Аллах Азза ва Джалла ас-самия. Так ли? Он не может быть самиам, если он не хай, живой. Так ли? Понимаете меня? Аллах Азза ва Джалла аль-халик. Он не может быть халиком, то есть творцом, если у него нет другого качества, то есть, что он живой и так далее. Вам ясно, иншаллах? Поэтому это что шейх, рахимаху Аллах, он хотел, то есть, иметь в виду. А с человеком это не обязательно. Понятно? Человек он ему не обязательно. Человек он может быть, допустим, то есть, как можно сказать? Допустим, человек он может быть, его зовут, допустим, Саид, пусть возьмем это. То есть Саид, но он мертвый. Так ли? Или говорим ему, что он как можно еще сказать, допустим, салих, допустим, праведный, но по-любому он мертвый. Поэтому, то есть, имена Аллаха Азза ва Джалла, как шейх хочет сказать, что из них переписываются или добавляются другие качества «ильтизамен». То есть, это атрибут без других атрибутов не может быть. Я думаю, иншаллах, вы поняли именно, что шейх рахимаху Аллах хочет сказать. Но по отношению к человеку, как мы сказали, это не обязательно. Потому что шейх сказал, человек его можно называть хаким, мудрый, но на самом деле он джахиль. Так ли? Человек, он может быть азиз, могущественный, но на самом деле он униженный. Люди его вообще не уважают его и так далее. Человек, его можно называть карим, щедрый или благородный, но на самом деле он фасик и он вообще не хороший человек и так далее. Вы меня понимаете, иншаллах? Хорошо, баракаллах фикум. Джазакум аллах фикум. Тогда давайте идем дальше. Следующий вопрос. 57-й. 57-й вопрос. Так он звучит. Аля кам кисми далалату л-асма л-хусна мин джахат л-дадаммун. Понятно? Аля кам кисми далалату л-асма л-хусна мин джахат л-дадаммун. Аль-джаваб. Хия аля арбаати аксам. الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عنده سرها وعلانيتها واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليله واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وأحداما وغير ذلك الثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص قدوس السلام جتايم. Насколько частей подразделяется то, на что указывают собой прекраснейшие имена с точки зрения содержания этих указаний? Ответ. Они подразделяются на четыре части. Первое. Аллах. Общее имя, включающее в себя все значения прекраснейших имен, в силу чего все остальные имена являются его атрибутами. Так, например, Аллах Всевышний сказал. Он, Аллах, Творец, Создатель, придающий форму. Можно привести, к примеру, другие аяты. По той же причине это имя никогда не употребляется как подчиненное другим именам. Второе, то, что включает в себя какой-нибудь сущностный атрибут Аллаха Всевышнего, Всемогущего и Великого. Примером может служить такое имя Всевышнего, как Слышащий, Асами, включающий в себя указания на его слух, посредством которого он слышит все звуки, причем для него безразлично, тайными они являются или явными. Другим примером служит такое имя Аллаха, как Видящий, Аль-Басир, включающее в себя указания на его зрение, которому доступно все то малое и большое, что только можно воспринимать с помощью зрения. Третьим примером служит такое имя Аллаха, как Знающий, Аль-Алим, включающее в себя его всеобъемлющее знание, о котором Аллах Всевышний сказал так. Не укрывается от него ничто даже весом в спылинку, ни в небесах, ни на земле. И нет ничего такого, что было бы меньше или больше этого, чего не было бы в Писании ясным. Что же касается такого имени Аллаха, как Могущественный, Аль-Кадир, то оно включает в себя указание на его абсолютное могущество, в силу которого он может создавать все, уничтожать все и так далее. Третье. Это такие имена, которые содержат в себе указания на атрибуты действия Аллаха. Например, Творец, дающий средства к жизни, Создатель, придающий форму и так далее. Четвертое. Это такие имена, которые содержат в себе указания на то, что Всевышний лишен каких бы то ни было недостатков. Например, Пресвятой и Мир. Да. Давайте посмотрим и понимаем, как шейх рахимахуллах, что он хочет сказать. Хорошо. Шейх рахимахуллах сказал, аля кам кисми далалат асма аль-хусна мин джахат тадаммун. Сейчас это будет. Насколько частей подразделяется то, на что указывают собой прекрасные имена с точки зрения содержания этих указаний. То есть, во-первых, шейх сказал «Аль-Исму Л-Алам» «Аль-Мутадаммин Ли-Джамии Ма'ани Асма Иль-Хусна Ва Хуа Аллах». То есть, Аллах – это общее имя, включающее в себе все значения прекрасных имен. То есть, вы знаете, если кто-то изучал, то есть, Китаб Тавхид, то есть, ученые разобрали насчет имя Аллах, откуда оно взято. Некоторые говорят, это взято от слова «Илях». Вы знаете слово «Илях» на арабском, то есть, объект поклонения, или кому надо поклоняться. То есть, некоторые ученые говорят, что Аллах – это взято от слова «Илях». То есть, это объект поклонения. Другие говорят, то есть «Аль-Илях» взято от слова на арабском «Валах». «Валах» – это такой вид любви, то есть очень высокий уровень любви. Один из высоких уровней любви называется на арабском «Валах». Потому что вы знаете, что то, что лежит в основе поклонения – любовь и смирение. Так ли? Мы разобрали это с шейхом из первые вопросы, то есть какие что лежит в основе поклонения. Любой человек он должен поклоняться Аллаху Азза ва Джалла с махаббой, то есть любовью, и с хушуам, с смирением, и с страхом, с хауфом. То есть первое имя, первый раздел это Аллах, и имя Аллах включает в себе все означения прекрасных имен. Поэтому, как шейх рахимахуллах, он сказал, что все имена, то есть, что сказал, по той же причине, это имя никогда не употребляется как подчиненным другим именам. То есть, я могу сказать, допустим, «Мин асма Иллах Аль-Азиз». «Из имена Аллаха Аль-Азиз». «Мин асма Иллах Аль-Хаким». من أسماء الله القوي الكريم المتكبر العزيز الجبار ننزاز كذات من أسماء الخالق الله ونحن نمام فتموشت все имена они зависят от имя الله عز وجل то есть это общее имя и поэтому сами видели что Аллах سبحانه وتعالى сказал هو الله الخالق الباري то есть он Аллах сущность Аллаха Субханаху ва Тааля. Те имена, которые говорят нам о его сущности. То есть, как мы сейчас посмотрим, иншаллах, я сейчас дам вам третий момент, чтобы вам было понятно. Потому что вторая часть и третья часть, они связаны. То есть, вторая часть, ма ятадамману сифата дзати Аллах азза ва джалла, то, что указывает, или то, что включает в себе какой-нибудь сущностный атрибут. И второй и третий момент ма ядуллу ау ма ятадамману сифата фи'ли Аллах. То есть такие имена, которые содержат в себе указания на атрибуты действия. Помните, что мы говорили, что у Аллаха Азза ва Джалла его атрибуты два вида. Первый вид ас-сифату дзатия. Что значит сифат дзатия? Это те сифаты, которые речь там идет о его дате, о его сущности. И второй вид – ас-сифату аль-фи'лия. То есть те атрибуты, которые указывают на его аф'аль, то есть на его поступки. Понимаете вы меня? Ас-сифат Аллах Азза ва Джаль, их разделяют на два вида. Сифат фи'лия и сифат датия. То есть ас-сифат аль-фи'лия это те сифаты или те качества, которые Аллах Азза ва Джаль, он их делает по его воле. Понятно? То есть они зависимы от воли от Аллаха Субханаху ва Та'аля. А ас-сифат датия это то, что приписано Аллаху Субханаху ва Та'аля, то есть из его дат. Вы меня понимаете? Ясно вам? Потому что это надо знать, потому что шейх вам будет на это указывать на еще два или три вопроса. Посмотрим дальше. Ясно вам пока? То есть вторая часть это те имена, которые указывают именно на Аллах Субханаху. Это как аль-басир, видящий, как Ас-Сами, как Аль-Кадир, всемогущий. То есть здесь речь идет именно о Зати Аллах, то есть о его сущности. И как ученый сказал, то есть почему их называют сифат Затия, то есть качество сущности, потому что они постоянно с Аллахом Азза ва Джаль не отделяются от его сущности. Ясно вам? Допустим, Аль-Хая, то есть это жизнь. Аль-Кудра, сила или могущество, Аль-Хикма, то есть мудрость, Аль-Илм, знания, такие качества, они постоянно с Аллахом Субханаху ва Та'аля. Их нельзя, то есть нельзя сказать, что Аллах Азза ва Джаль, уль-Иаду Биллах, в одно время у него есть качество Аль-Илм, а в другое время не бывает такое. Уль-Иаду Биллах. Так нельзя говорить об Аллах Субханаху ва Та'аля. Но ас-сифат аль-дати аль-фи'лия, то есть те сифат, или те качества, или те атрибуты, связаны с его волей. Допустим, арида, довольство. Понятно? Аллах Азза ва Джаль, он может быть доволен над кем-то, когда он хочет, когда он хочет что-то сделать. Или, допустим, аль-халк, то есть создавать. Или создавать. Аллах Азза ва Джаль не кайд, то есть каждую минуту или каждую секунду, то есть мы говорим, что он создает. Вы меня понимаете? То есть сифат аль-халк, то есть что он создает, это не как сифат аль-илм, как знание. Аллах Азза ва Джаль постоянно знает, и это кажется с ним давным-давно. Но допустим аль-халк, то есть создавать, понятно? Аль-гадаб, гневается. Понимаете меня? Допустим, аль-истива, вознесение на трон. Понимаете меня? То есть это сифат аль-фи'ль. То есть это качество и эти сифат, которые Аллах Субхану ва Та'аля, он их делает, и это зависит от его воли. Люди, вы меня, иншаллах, понимаете? Допустим, аль-нузул, когда Аллах Азза ва Джаль видит, иншаллах, каждый последний час ночи он спускается на первое небо. То есть спускание на первом небе, это сифат аль-фи'ль. То есть это такое качество, которое зависит от его воли. Он это делает, когда хочет, по его желанию. Понятно вам? Что шейх он, рахимахуллах, говорил? Это три, это уже вторая часть. Те имена, которые указывают на его сущность, на его дать, а третья часть, те качества, которые указывают на, или те имена, которые указывают на его аф'аль, на его действия, на его поступки. Хорошо. Последняя часть, шейх сказал, «Ар-раби ма ятадамману таназюхаху та'аля ва тақаддусаху ан джами'ин нақаис кал-кудус вассалам». Такие имена, которые содержат в себе указания на то, что Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля лишен каких бы то ни были недостатков. То есть такой вид или такие имена, которые содержат в себе указания на то, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля лишен каких бы то ни было недостатков. Например, его имя Аль-Куддус, Пресвятый, или Ас-Салям, Мир. То есть те имена, которые указывают нам, что Аллах Азза ва Джалла не имеет никаких недостатков, как Аль-Куддус, то есть он лишен и нельзя, то есть не является ни одним из его качеств, что у него есть недостаток или какие-то неправильные моменты. Ясно вам, иншаллах, насчет этот момент. То есть имена Аллах Азза ва Джалла, как шейх сказал, по отношению к тадаммуну, включают про себя, разделяются на четыре группы. Первая группа или первая часть — это имя Аллах. И имя Аллах, как вы сейчас слышали, что включает в себе значение всех его имен. Вторая часть — это те имена, которые указывают на его сущности только, потому что это сиратиддат. Третья группа — те имена, которые указывают на его действия, афаль. И последняя — те имена, которые содержат в себя, что Аллах Азза ва Джалла, он лишен каких бы то ни было недостатков. Это насчет 57-й вопрос по арабскому варианту. Дальше идем. Шейх рахимахуллах сказал: «Кам аксаму аль-асма аль-хусна мин джихати итлакиха аля Аллахи Азза ва Джалла? Аль-джаваб минха ма ютлаку аля Аллахи муфрадан ау маа гайрихи, ва хуа ма тадаммана صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد الأحد الصمد ونحو ذلك ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله وهو ماذا وهو إذا أفرد أو ما هو إذا أفرد أوهم نقصا كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل على انفراده ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك لا في الكتاب ولا في السنة ومن ذلك اسمه تعالى منتقم لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. Слушаем. На сколько частей подразделяется то, на что указывает собой прекраснейшие имена с точки зрения применимости этого к Аллаху всемогущему и великому? Ответ: среди этих имен есть такие, которые можно применять по отношению к Аллаху либо по отдельности, либо в сочетании с другими именами. Конкретно имеются в виду такие имена, которые содержат в себе любые указания на атрибуты совершенства. Например, живой и вечно сущий, один и вечный и так далее. Среди этих имен есть и такие, которые применимы к Аллаху только вместе с другими именами, являющимися их противоположностями, поскольку употребление их по отдельности может внушить мысль о том, что Аллаху присущи те или иные недостатки. Примером могут служить такие имена, как наносящий вред и приносящий пользу, принижающий и возвышающий, дарующий и лишающий, дающий силу и унижающий и так далее. Что же касается таких имен, как наносящий вред, принижающий, лишающий и унижающий, то применять их по отношению к Аллаху по отдельности недопустимо, и они не употреблялись таким образом ни в откровениях, ни в Коране, ни в Сунне. К числу подобных имен относится такое имя Всевышнего, как «Отмщающий», которое употребляется в Коране в сочетании с другими относящимися к нему словами, примером чего могут служить слова Всевышнего: «Поистине отомстим мы грешникам за все». Кроме того, такие имена употребляются в тех случаях, когда используется слово «зу» в сочетании с производным от подобного именно атрибутом, примером чего являются слова Аллаха Всевышнего: «Ведь Аллах всемогущий, обладающий возможностью отмщения». Давайте сейчас разобрать то, что всех спрашиваем Аллах хочет сказать. Чтобы вам было ясно или понятно, то Шейх Рахимахуллах, он здесь, если кто-то обратил внимание, то есть ас-сифат, Шейх их разделил, так можно сказать, на два вида. То есть вопрос он так звучит. На сколько частей подразделяется то, на что указывают собой прекрасные имена с точки зрения применимость этого к Аллаху Всевышнему и Великому. То есть сейчас сказали, есть два, всех, если заметили, он хотел сказать, есть два вида. Первый вид или первая часть, эти такие имена, которые можно принять по отношению к Аллаху Азза ва Джал, либо по отдельности, либо в сочетании с другими именами. Это первый вид. А второй вид, это те имена, которые примем к Аллаху только вместе с другими именами. Вы меня понимаете? Иншаллах, я сейчас вам дам вам, чтобы вам было ясно тогда. Вам, чтобы было легко, давайте так мы будем разделить эти, то, что я хочу сказать, но по-другому, чтобы вам было ясно. То есть, имена Аллах Азза ва Джалла, сифат Аллах Азза ва Джалла, их так можно разделить на две группы, или на два вида. Сифат Фубутия и сифат Манфия. Что значит сифат Фубутия? От слова Ифбат, утверждение. Сифат Фубутия, то есть утверждение, дённые качества. Ясно вам? То есть ас-сифаты ас-сифатия, это значит утверждённые качества или утверждённые атрибуты. То есть ас-сифаты Аллаха Джалла, разделяем их на два вида. Первый вид ас-сифаты ас-сифатия. Второй вид ас-сифаты манфия. Манфия от слова нафи. Вы знаете, что ла илаха илляллах имеет исбат и нафи, да? Утверждение и отрицание. То есть ас-сифаты манфия, отрицаемые качества. Пока ясно? Понятно вам сейчас пока? То есть утвержденные качества или атрибуты, и второй вид отрицаемые. Давайте сейчас посмотрим ас-сифат ас-субутия, то есть утвержденные атрибуты, их разделяют, как Шейх Мухаммед сказал, на два вида. صفات كمال مطلق. Такие атрибуты, которые указывают на الكمال المطلق. То есть абсолютное совершенство. Знаете слово كمال? Совершенство. Так ли? Первая подгруппа из صفات الثبوتية صفات الكمال المطلق. То есть те сифат или те атрибуты, которые говорит о абсолютном совершенстве. Люди, вы меня понимаете, иншаллах? Понятно вам? Пока ясно? То есть сифат аль-камал мутлак, те атрибуты, которые указывают или которые утверждают абсолютное совершенство к Аллаху Субхана ва Тааля. Это как, допустим, Ар-Рахман, как Аль-Азиз, как Аль-Алим, как Аль-Кадир. То есть такие имена, как Шейх Рахимаху Аллах сказал, мы можем прямо, то есть приписывать Аллах Азза ва Джалла открыто. То есть эти имена, которые можно принимать по отношению к Аллаху Азза ва Джалла, или по отдельности, или в сочетании с другими именами. Потому что в таких именах не бывает какие-то недостаток. Ар-Рахман, Аль-Азиз, Аль-Халик, Аль-Бари, Аль-Мусавир и так далее. Это первая группа из сифат ас-субутия. Вторая группа из сифат ас-субутия, то есть сифату камали мукайяд. Это те качества и те атрибуты, которые указывают на или которые говорят о связанном связанное совершенство. Вы меня понимаете, иншаллах? Понятно вам? То есть их нельзя приписывать Аллаху Азза ва Джал полностью так 100%. Ясно? Ясно, иншаллах вам? То есть асифат аль-тубутия их разделяют на сифат камали мутлах, те качества и те атрибуты, которые говорят о совершенством, о абсолютном совершенстве. То есть мы можем их сказать отдельно так. Аллах Азза ва Джал, Он всемогущий, Аль-Халик, Ар-Разик и так далее. А бывают другие качества, как вы сейчас слышали, другие имена, которые их нельзя сказать в отдельности. Почему? Потому что если мы скажем в отдельности, там речь может быть можно так понять, то есть неправильно или нехорошо. Допустим, из имени Аллаха Азза ва Джалла Ад-Дар. Слышали, что значит имя Ад-Дар? Это который приносит переносящий вред. То есть из имени Аллаха Азза ва Джалла Ад-Дар. Нельзя сказать, что Аллах Азза ва Джалла Аллаху Ад-Дар и молчать. Так нельзя. Понятно вам? То есть надо сделать сочетание. То есть Аллаху Ад-Дар Ан-Нафир. То есть Ад-Дар, приносящий вред, Ан-Нафир, приносящий пользу. Ясно вам? Допустим, насчет имя Аллаха Азза ва Джал, Аль-Хафид и Ар-Рафи. То есть Аль-Хафид, значит, это принижающий. Нельзя сказать, что Аллах Азза ва Джалла принижающий и молчат. Аллаху Аль-Хафид. Ясно вам? Так нельзя. Надо сказать Аль-Хафид Ар-Рафи. То есть сочетание вместе. То есть Аллах Азза ва Джалла Он Хафид. То есть принижающий и Он одновременно Ар-Рафи возвышающий. То же самое насчет качества Аллаха Азза ва Джалла. Как вы сейчас сказали, допустим, как слово издевательство. Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, что Он издевается над грешниками, то есть над лицемерами. Так ли? Нельзя сказать, что Аллах Азза ва Джалла мустахзи и молчат. Надо сказать, что Аллах Азза ва Джалла Он мустахзи биль мунафикин. Он издевается над лицемерами. Или Он издевается над неверными. Но сказать, что Аллах издевается и молчат, так нельзя. Ясно вам? То есть шейх рахимахуллах, он хотел это указывать, что имена Аллах Азза ва Джалла насчет итлак, когда мы говорим абсолютно, на них надо обратить внимание. На них надо обратить внимание. То есть есть имена, которые имеют камаль мутлак, абсолютное совершенство, ты можешь сказать без никаких сочетаний. Аль-Азиз, Аль-Джаббар, الرحمن القدير الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز تلك сказать допустим الله عز وجل العزيز الله العزيز и точка الله الكريم الله الرحيم الله تعالى. Но есть другой вид имена и качеств, их нельзя сказать просто так без сочинения, как шейх رحمه الله хотел сказать. То есть сам шейх дал пример المنتقم. Он дал пример со словом «аль-мунтаким», то есть «отмщающий», который отомстит. Нельзя сказать, что Аллах Азза ва Джал «Аллаху аль-мунтаким» и молчат. Так нельзя. С Аллах Азза ва Джал говорим «Аллаху янтакиму» или «Аллаху мунтакиму мин аль-кафирин» или «Аллаху мунтакиму мин аль-муджримин». То есть Аллах Азза ва Джал является «отмщающим» по отношению к неверным, по отношению к грешникам, по отношению к его врагам и так далее. Я думаю, иншаллах, вам ясно насчет этот момент, насчет этих вопросов. Конечно, любой человек или простой мусульманин, ему не надо углубляться в таких нюансах, или в таких деталей, таких деталях, или такие детали, ему надо то есть знать, что у Аллаха Азза ва Джалла есть имена, и его есть атрибуты, их надо признавать, и надо его приписывать, как он себя приписывал в Коране, или как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он его приписывал, без искажения, без отрицания, без спрашивания как, и без уподобления формы. Но уже потом углубляться по этому вопросу, это уже, если человек он хочет заниматься поиском знания, тогда такие моменты для него они нужны. И то же самое, если человек он живет, и где есть, допустим, заблудшие люди, как Муътазилиты, как Джахмия, как Матуридия, тогда ему придется эти нюансы знать, чтобы он смог понять, как это может быть. Вы меня понимаете? Потому что имена Аллаха Азза ва Джалла и его атрибуты. Есть те атрибуты, которые являются, как вы сейчас слышали, имена есть, имена, которые указывают на сущности Аллаха, как Ас-Самия, как Аль-Алим, то же самое есть качества или атрибуты, которые указывают только на его сущности, как Аль-Илм, как Аль-Хая, как знание, как жизнь, как мудрость, как могущество. И то же самое насчет имена. Есть имена, которые указывают на его действия, то есть это зависит от его воли. То же самое насчет атрибуты, насчет сифат. Есть сифат, фиилия, то есть те качества или те атрибуты, которые Аллах Азза ва Джалла он их делает по его желанию. Поэтому, если вы заметили, когда мы говорим насчет темы аль-истива, или вознесения Аллаха Азза ва Джалла над троном, Аллах Азза ва Джалла, что он сказал в Коране? Он сотворил землю, то есть землю и небес 6 дней. Thumma stawa ila al-arsh. А потом он вознесся на трон. Так ли? То есть это говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джалла он вознесся после того, как он сотворил небеса и землю. Понятно вам? То есть, почему так надо знать? Потому что это нам помогает, что аль-истива это ас-сифат аль-фиилия. То есть Аллах Азза ва Джалла делает истива, когда он хочет и по его желанию. Это не как, допустим, аль-хикма. Или как аль-илм, знание. Нельзя сказать, что Аллах Азза ва Джалла был знающим, он, допустим, не был знающим до того, как он сотворил небеса и землю, валь-ияду биллях. А после того, как он сотворил небеса и землю, он узнал, он знал. Это валь-ияду биллях, куфр, и так не должно быть. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Желательно, чтобы вы взяли эти вопросы сегодня, которые мы сейчас то есть, разбирались. То есть по-арабскому это 55, 56, 57 вопрос и 58. По-русскому переводу это будет 52, 3, 4 и 5. И их опять читать, чтобы понять это более, то есть более подробно. Чтобы закончить идею, которую я начал, то есть мы сказали, что ас-сифат разделяется на два вида. Сифат субутия, утвержденные качества или атрибуты, и бывает сифат манфия, отрицаемые качества или атрибуты. Допустим, такие качества, их надо отрицать полностью, как слабость, как сон, как, допустим, когда человек он не слышит, как называется это, глухой, да? То есть нельзя приписывать Аллаху Азза ва Джалла такое качество, или что у него есть сын и так далее. То есть сифат аль-манфия это отрицаемые атрибуты, их надо отрицать полностью, би-итлак. Ясно вам еще? Хорошо, давайте иншаллах на это останавливаем. На следующий урок, иншаллах, мы будем разобрать примеры. Мы сейчас сказали вам, есть сифат дзатия и сифат фиилия. Сифат, которые указывают на дзат, и сифат, которые указывают на его поступки. На следующий урок, иншаллах, возьмем примеры из Корана и Сунни. Насчет сифат дзатия и насчет сифат фиилия. Бидзин Аллах Азза ва Джалла. Барак Аллаху фикум. Ва джазакум Аллаху хайр. Это насчет первой части нашей темы. То есть тема по акиде. Она немножко тяжелое, но я иншалла надеюсь, что вы поняли меня иншалла. Продолжим с вами уже тему насчет этики. Мы на прошлом уроке, если помните, начали говорить о аль-риба и ан-намима. То есть аль-риба это хулаф, и ан-намима это сплетни. Так ли? Мы разобрали рибу. То есть, что значит хула и какое определение. И объяснили, что хула это из больших грехов. И за это человек, уль-яду билля, если он не будет покаяться, он будет наказан в могиле и в судном дни. Это из опасных грехов, и на них надо обратить внимание, и мы и читали с вами, как Аллах Азза ва Джал, он сравнивал человека, который он засловит его братья, как тот, который тот, который кушает мясо своего покойного брата. Мы об этом разобрали и говорили на прошлом уроке. Сегодня, иншаллах, продолжим насчет намима, то есть насчет сплетни. А будем откроем 128 страница и читаем дальше. Что же касается сплетни, то есть 128 страница. Что же касается сплетен, то это передача слов одних людей другим. Цель заключается в том, чтобы посеять между ними раздоры. Подобные действия навлекают на человека гнев и наказание Аллаха. Передается слов Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не сказать ли вам, что такое ад? Это сплетни, то есть разговоры, которые ведутся между людьми». Ад – это ложь, клевета. Имеется в виду многословие и передача слов одних людей другим, что приводит к раздорам между ними. Передаются слова... То есть, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Сплетня или ан-намима, каждый из вас может знать определение ан-намима. То есть ан-намима هي نقل الكلام بغرض إفشاء أو بغرض زب الفتن أو البغضاء بين الناس. То есть это передача слова кого-то о ком-то, чтобы сделать фитну, или чтобы создавать смуту, или вражду. Понимаете вы меня? Это определение намима. Поэтому вы на это обратите внимание. То есть обратите внимание. Не если человек он передал какие-то слова кому, о ком-то, но он не хотел намиму иметь, то есть не хотел, то есть создавать вражду, называем это намима. Нет. Намима это когда человек, он, допустим, кто-то мне говорил о Мухаммаде, что Мухаммад это, или, допустим, или Амр. Кто-то подошел, начал мне говорить, что Амр это нехороший человек, он так и так и так. Я слышал эти слова, потом подошел к Амру и сказал ему: знаешь, Ахмад сказал про тебя так, так, так, так, так. Понятно? Если я это говорю, чтобы создавать вражду, и чтобы конфликт, и чтобы они видели друг друга, это уже называется намимой. И это из больших грехов. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в достоверном хадисе, что человек, который сплетничает, он в рай не войдет, в рай не попадет. Понятно? Имеется в виду, он с самого начала не попадет в рай. Но потом, в конце концов, если Аллах Аз-Заджа будет его наказывать в аду, он в конце концов выйдет. Но с самого начала он в рай не попадет никогда, если Аллах Аз-Заджа он его не просит. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. Это определение ан-намима. Дальше читаем. Передаются слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проходивший мимо двух могил, сказал: «Поистине их подвергают мучениям и мучают их не за большой грех, но все же грех каждого является тяжким. Что касается одного из них, то он распространял сплетни. Что же касается другого, то он не прикрывался от собственной мочи». То есть вы слышали этот хадис? Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, однажды, он, как передал Абдулла ибн Аббас, ради Аллаху анху, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды, он ходил или пришел мимо двух могил. То есть там было две могилы. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Иннахама ла юаззабан, ва ма юаззабани фи кабир». Поистину, их подвергают мучения и мучают их не за большой грех. Как это можно понять? Если это не большой грех, тогда почему их наказывают? Вы меня поняли? То есть Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: воистину их мучают сейчас в могиле не за большой грех. Хорошо, если это не большой грех, почему их мучают? Ученые объяснили, что их мучают не за большой грех или фи ара ин нас. То есть у людей этот грех не является таким, но он у Аллаха Азза ва Джалла большой. Вы меня поняли? Почему Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: воистину их подвергают мучения и мучают их не за большой грех? Ученые сделали комментарий: не за большой грех у людей, но он у Аллаха Азза ва Джалла из больших грехов, поэтому он за это его наказывает. Первый из них: «Аммал ауал факана ла ястатиру мин баули». Первый из них, то есть, что касается одного из них, то он распространял сплетни. Первый из них не прикрывался от собственной мочи. Первый из них он не прикрывался от собственной мочи. Конечно, этот хадис он был передан по разным версиям. В одной версии, что он ластетер мин баули, то есть он не прикрывался от собственной мочи. В другой версии сказано ластензиху мин баули. То есть в комментариях пишут, что он не чистит, то есть когда он удовлетворяет свою нужду. Бывает там, как можно сказать, то есть из наджаси, короче, попадет в его одежде. И он на это, то есть, относится к этому по халатности. Понимаете вы меня? Понятно вам сейчас? Хорошо. Это насчет первый, но это мы... Сейчас нас не касается этого первого человека, но нас интересует именно второй. «Ваамма л-ахар факана ямши бин намима». А второй, он распространил сплетни. Поэтому из-за этого Аллах Азза ва Джалла субхана ва тааля, он его наказывает. Поэтому мы сказали вам, что хула и сплетни являются большим грехом. И мы сказали вам, то есть, определение, как можно определить этот грех, он большой или маленький. Конечно, у ученых есть разногласия по определению большого и малого греха, но в общем, большой грех — это любой грех, и где там сказано хад, если есть хад, то есть за него его наказывают в жизни, как прибодеяние, как спиртные напитки, как воровство, понятно, как убийство. Такие грехи в исламе, их наказывают в жизни. Так ли? Человек, если он украл, руку отрубит. Если человек, он занимается прибодеянием, если он был женатым, его убивают. Если он не был женатым, его надо побить и выгнать из города. Если он попил спиртные напитки, его надо бить кнутом. То есть любой грех, где там есть хад, наказание в жизни, или любой грех, где там есть проклятие, или гнев Аллаха Азза ва Джалла, или его пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или любой грех, где Аллах Азза ва Джалла, он обещает, что человек, совершающий его, его ждет какое-то наказание в аду. Понятно? Или любой грех, где за него человек он будет наказан в загробной жизни, то есть в жизни после смерти. Это то есть некоторые из принципов, которые ученые дали в определение большого и маленького греха. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он ходил по мимо и видел двух могил, и он сказал им сейчас, их наказывают сейчас, или их сейчас мучают. Это из особенностей пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, что ему дано было, дано слышать то, что в могиле происходит. А нам Аллах Азза ва Джалл, по его милости, он нам это не дал. Потому что, как шейх Ибн Утаймия говорит, если он это нам дал, то есть это было очень плохо. Почему? Потому что, во-первых, если мы будем слушать это, как пророк, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, мы из его родственников или знакомых, его сейчас мучают. Понятно? Поэтому, иншаллах, на это обращайте и внимание. Читаем дальше. Ислам призывает людей к взаимному согласию и любви и предостерегает их об опасности ненависти и раздоров. Однако сплетни в наибольшей степени способствуют разрушению устоев общества, так как они порождают в сердцах людей злобу и ненависть. Сплетни и ложь за один час могут испортить то, что другим средствами не удастся испортить и за долгий срок. А это значит, что мусульманин должен убедиться в истинности того, что он слышит, они строят предположения. Аллах Всевышний. Вы сейчас слышали, что человек, который сплетничает, он делает за маленький период времени очень большого зла. Так ли? На арабском говорит. То, что портит намам за один час, колдун за один год, за целый год он не может делать. Вы меня понимаете? То, что делает или то, что портит этот сплетник, или человек, который он сплетню распространяет. Колдун или человеком, который занимается магией, он не может делать за целый год. И в одной из книжки ее называют «Аз-Заваджир Анфель Аль-Кабаир». То есть передается одно из то есть одно из моментов, как аннамима, это очень опасный, опасный грех. То есть там пишут, насколько я помню, был один человек, ходил на базаре и хотел купить раба. Он видел одного раба с его хозяином, он начал его спросить, сколько ты его продаешь и так далее, и какие там недостатки у него. Он сказал, он такой-то, но у него есть проблема, что язык его длинный. Он обманывает, и он постоянно не мимо делает. Тот человек, он не обратил внимания на это, и сказал, хорошо, давай я буду его купить. И действительно, он его покупал. Этот раб, потому что у него была такая привычка, то есть сплетни и создавать фитну между, между людей. Он что хотел сделать? То есть он подошел к жене, потому что он видит, что жена и муж, они нормально живут и так далее. Он хотел фитну сделать. Что он сделал? Он взял, подошел к жене и сказал ей, знаешь, твой муж, он хочет жениться на другую. Понятно? И, конечно, эта женщина поверила, поверила его и думала, что действительно ее муж хочет жениться на него. Потому что женщины обычно, они такую такие информации не отрицают. Они их принимают в серьезности 1000%. И он, когда она видела, он видел, что она уже испугалась и так далее, он сказал, я могу тебе помочь, если хочешь, я могу тебе помочь как? Дай мне, если ты мне приносишь некоторые волос из его бороды, я смогу ему что-то сделать, и он тебя никогда не оставляет. Понятно вам? Она сказала, как я могу это сделать? Как я могу взять волос от его бороды? Он сказал ей, он когда будет спать, понятно? Ты подходи, то есть тихо и аккуратно, и бери из его волос, то есть снизу, так, пару волос, и мне принеси. Хорошо? И она, конечно, эта бедная женщина послушала его. Вышла, то есть, потом подошел он к мужу и сказал ему, знаешь, твоя жена, она то есть собирается, то есть выйти замуж за другого. И она решила тебя убить, чтобы потом после тебя выйти замужем за человека, которого она его любит. Он сказал, так нельзя, он сказал, так я тебя не верю, такого не может быть. Он сказал, хорошо, ты сегодня делай, как будто ты спишь. И ты сам увидишь, что она придет с лезвием, и она захочет тебя зарезать. Действительно, этот муж лег на кровати, и он, как называется, то есть, якобы, как будто он спит. Бедная женщина, или жена, подошла и хотела, то есть, взять то есть, как называется, то есть, волосы от его бороды, чтобы дать этому рабу, чтобы ее муж остался у нее, и чтобы он не женился на другой. Как только она приблизилась к нему, муж, он встал и начал ее оскорбать, ты хочешь меня убивать и так далее. Короче, он взял и убил ее. Убил ее, ее родственники подошли, был очень большой конфликт, и его, его убили. Это одна из историй, которые, то есть, один из ученых писал в своей книге, и который указывает на то, что сплетня – это очень большой грех и очень опасный грех. То есть, если ты знаешь, что есть такой человек, надо быть от него очень осторожным. Понятно? Потому что ученые говорят «Аннамаму дуваджейн». Человек, который он сплетничает, у него есть два лица. С тобой он одевает маску или показывает тебе одно лицо, чтобы слышать от тебя то, что ты говоришь о других людях. И потом идет к другому и рассказывает ему так и так, чтобы футнул и чтобы вражду создавалась между мусульманами. Поэтому ученые говорят, «Ла та'мани наммам». Ни в коем случае не доверяй наммама, наммаму. Наммам – это человек, который он делает сплетничает. Ни в коем случае не доверяй нам маме. Почему? Потому что если он сидел с одним человеком и подошел и тебе рассказывал, что этот человек сказал о тебе, откуда у тебя будет гарантия, что он не передает другим людям то, что ты говоришь ему? Так ли? Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Барак Аллаху фикум ва джазакум Аллах хайр. Мы на это, иншаллах, останавливаем. И на следующий урок будем разобрать уже, какие виды риба или какие виды хули, которые различаются ислами делать. Баракаллаху фикум ва джазакум аллаху хайр. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Есть вопросы? Ахмад ибн Ханбаль по этому поводу дал три фетвы. В одном из них говорится: человек, который хочет жениться на женщине, может до брака полностью раздеть ее и посмотреть на все ее места. Это приводится в Фатхуль Бари, том 9, страница 149. Как это понять? Человек, он имеет право так делать. И я такое высказывание я не читал от имам Ахмада. Я, поскольку я помню, читал от или Ибн Хазма, или у кого-то, то есть, что не чтобы ее разделять, чтобы посмотреть на нее без одежды. Понятно? И такое мнение вообще ошибочное. Это неправильно. Это неправильно. Правильное мнение... или самое лучшее, то есть мнение, как Шазим Байз, рахимахуллах, он говорит, ему разрешается видеть из нее руки, то есть волосы, шею, то есть часть из голени, понятно? Как она дома сидит со своими братьями, со своими родителями, ему разрешается вот так испытать. Обычно женщина, она когда сидит с ее родителями или братьями, или с ее родными, она не сидит так короткой юбкой или, не знаю, или грудь у нее открыта так далее. Сидит обычно, одевает, допустим, джалабию, или это как называется, маленькую ибаю, и где там руки видны, волосы видны, потому что она не одевает хиджаб перед ним. Понятно? Это разрешается. Но то, что сказано про имам Ахмада, я такое не знаю, не слышал от имам Ахмада. Я считал, что это у Ибн Хазма или у... То есть в Нейль-Аутар можно найти... Такое мнение я читал в Нейль-Аутаре, что некоторые ищут, некоторые ученые... Но это вообще каулун шад. Это отклоненное мнение. Или мне, или высказывание. Каул шад. Потому что большинство ученых, у них... Он имеет право видеть только кисти и лицо. Это у большинства ученых. Но правильное мнение, как Шазим Байз сказал, он может видеть из нее волосы, шею, руки, то есть из голени, допустим, так. Потому что как она дома сидит и так далее. Баракаллаху фикум. Дальше. А если человек передал своему брату, что другой брат обругал его несправедливо, будет ли это намимой? Еще раз. Если человек передал своему брату, что другой брат обругал его несправедливо, будет ли это намимой? Если он сказал это, чтобы создавалась вражда между этими братьями, это называется намимой. Понятно? Но если он это не хотел, ему это не разрешается. Потому что таким образом он создают вражду между мусульманами. И как ученый сказал, ма куллю ма юалям ва юсма юкал. Не то, что ты слышишь, и то, что ты знаешь, ты людям передаешь. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал достоверно хадиси, кафа биль мар'и исман ан юхаддиса би кулли ма самиа. Человек, ему достаточно из грехов, или достаточно считать его лицом, когда он передает людям то, что он услышал. Поэтому это так нельзя. Потому что какая польза будет от этого? Какая польза, если иногда бывает, допустим, брат, друзья, понятно, да, друзья, знакомые, хорошие и так далее. Но у одного есть мнение насчет его брата, но он не хотел сказать это мнение. Допустим, он ленивый, или он, не знаю, допустим, мне не нравится, как он разговаривает и так далее. Это его личное мнение. Он, когда тебе рассказывал, не потому что, чтобы ты ходил и передал другому человеку, потому что таким образом не будет никакой пользы. Наоборот, они могут оставить друг друга из-за этих слов. Понятно? Поэтому это нельзя передать такие слова, потому что это приносит людям вред и разрушает дружбу и отношения между мусульманами. Да. На обувь обтирать можно, как я слышал. Допустим, я обтер обувь, потом снял ее и прочитал намаз. Потом опять надену в состоянии тахарата. То есть потом опять одену обувь в состоянии тахарата. После этого можно еще раз обтереть на обувь, или после того, как уже ее снял, нельзя. На обувь обтирать можно, как я слышал. Допустим, я обтер обувь, потом снял ее и прочитал намаз. Потом опять надену в состоянии тахарата. После этого можно еще раз обтереть на обувь. Или после того, как уже ее снял, нельзя. Ли у него удо или нет. У ученых есть два мнения. Если человек он одевал носки и он их снял, у него уже, то есть не считается, то есть тахара разрушается уже. То есть ему не разрушается уже, понятно? Это как еще Аушир Азумбаз Рахимахуллах. Аушир Ибн Утаймия, человек, если он Если он не снял, а у тебя слышно? Сейчас, секунду, Асад, я позвоню Лиле. Слышно там? Спартака слышно? Хорошо. Давай дальше будем на следующий вопрос. Сейчас. Нету больше осадки. Пока. Из предыдущего вопроса. еще чего. Я не помню, один мне писал вопрос, я тебе там скину там чат. Сейчас. Насчет возраста ребенка там. Это? Да. А там просят повторить про Маск еще раз. Там те, кто в скайпе не слышал. То есть про Маск пока ответ на вопрос я не знаю, мало. Надо поискать. Какого возраста должен быть ребенок мужского пола, чтобы женщина могла снять или находиться без платка в его присутствии? То есть человек, если может стать женщиной, ему, то есть женщина должна закрыть свое тело перед ним. Человек, он становится совершеннолетним, тогда, то есть если он достиг, ему стало 15 лет, это по возрасту, или если появляются признаки полового созревания. Это по отношению к мальчику, то есть если голос становится, то есть не мягким такой, становится, то есть, твердым. Или если начинается борода вырасти на подбородке. Или если у него появляется, то есть, семя извержения. Понятно? Или если волосы на лобке. Понятно? То есть, эти признаки для мальчика. Для девушки то же самое, чтобы волосы на лобке выросли, или чтобы голос стал более мягким. Понятно? И что менструация, то есть началась, то есть у нее. Это уже, она становится уже достигла, то есть полового созревания. То есть два момента. Или если ему стало 15 лет, то есть ребенку, или если появляются признаки полового созревания. Мы сказали, что это признак. Бывает одно исключение, ученые говорят, если он еще не достиг полового созревания, но он смотрит на женщину с шахвой, с страстью. Понятно? То есть он, женщина может заметить, что если она, допустим, сняла, допустим, хиджаб, или если она кормит своего ребенка грудью, он идет и смотрит. Понятно? Или ему нравится, то есть смотрит на женщину так с страстью, тогда она должна закрыться перед ним, потому что это уже человек, который он думает об этом, и он уже, у него есть уже в голове. Вот это моменты, на них, которые на них надо обратить внимание. Хорошо. Нет больше вопросов об Жемиле, да? Нет больше вопросов. Есть еще. Есть еще вопрос. Можно ли говорить о каком-то человеке в кругу тех, кто его не знает? Сказать о нем как пример для других, или сказать о его грехах, но не называть его имени? Если люди, они его не знают, то есть если люди не будут знать, что речь не идет о этом человеке, разрешается. Далиль на это, то есть хадис Ум Музарра. Наверное, знаете хадис Ум Музарра, когда Аиша сказала, что собрались около 11 или 12 женщин из Медины, и у нее, и каждая женщина начала рассказывать о своем муже. Одна говорит, Зауджи Аль-Ашаннак, ин То есть, «ин аскут уаллак», и «ин антык уталлак». Ну, так примерно. Она говорит, мой муж такой человек, если я молчу, я буду повешен, то есть ни на земле, ни на небе. وَإِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ. Если я какое-то слово скажу, он мне даст развод. Это такой строгий или такой очень... И каждый начал рассказывать о своем муже, какие там у него. Некоторые хорошо отозвали, некоторые плохо отозвали о своих мужьях и так далее. Ученые пишут в разъяснении этого хадиса, что то есть не было известно, о ком идет речи. Хотя она говорит, мой муж. Понятно? Поэтому, если речь идет в общем, если речь идет, я рассказываю о неправильных поступках кого-либо, люди, они его не знают, понятно? Или они не будут знать, о ком идет речи, пожалуйста, можно рассказывать об этом, чтобы люди знали, чтобы знали, что такие поступки нельзя их делать, и чтобы они не попали в те же ошибки. Да. Есть вопрос еще. Можно ли показать будущему мужу фотографию будущей жены в том виде, в котором она находится дома? Во-первых, надо знать, что сфотографироваться это нельзя. Понятно? Сфотографироваться это нельзя. Это, во-первых. Во-вторых, если они допускали такую ошибку, или такой грех, что они ее сфотографировали, то есть он может подойти к ее родителям. Понятно? Или пусть ее мать показывает ее фотографию. Понятно? Допустим, ее мать подошла к матери этого будущего мужа. И мать этого мужа поговорила с этой женщиной, мой ребенок или мой сын хочет видеть твою дочь и так далее. Конечно, сфотографироваться это нельзя. Он имеет право идти и посмотреть на нее так. Если она вышла из дому, если она идет на университет или в школу или так далее. Но если мать, или если допускалась такой грех, мать, она может подойти и показать ему фотографию. Понятно? То есть, как она дома сидит, то есть без платка. Будет без платка и так все. Только с этим условиями. Но чтобы она ему отправила какую-то фотографию, или чтобы ее фотография была в мобильной у кого-либо, или чтобы ему отправили ее фотографию по почте или по чему, это нельзя. Потому что она не его жена. Она не является его женой. И это честь мусульманки. Понятно? Если он подошел, допустим, он живет в одном месте, и она живет в другом месте. Он подошел, и опекун или ее вали показал ее фотографию. Мать, брат, то есть вали, ее отец, понятно, опекун, вали, который он имеет право заключить брак на нее, если он взял и показал будущему мужу, вот посмотри, тогда это разрешается, хотя так не должно быть, нельзя сфотографироваться. Но если не было другой возможности, тогда пусть они ему показывают фотографию. Ясно, то есть, но отправлять ему или дать ему фотографию так, чтобы она у него лежала и так далее, это харам. Это честь мусульманки. Если кто-то взял фотографию твою сестру или твоей дочери и оставил у себя, тебе будет это удобно? Ты будешь доволен этим? Нет, конечно. Поэтому то же самое с другими мусульманками надо так относиться. Ясно, иншаллах. Mm-hmm. Можно ли покупать и продавать таких животных, как кошки или попугаи? Аллаху алям, я не знаю. Аллаху алям. Если в человеке сидит джинн, и человек совершает какие-либо плохие действия под воздействием джинна, будет ли человек в судный день отвечать за эти действия? Если джинн влияет на его разум, тогда он будет как сумасшедший. Понятно? То есть джинн влияет на его разум, или он много спит, или он будет ходить как ненормальный человек, то есть сумасшедший, тогда он за это, иншаллах, не будет отвечать. Но иногда человек, в него может селиться джинн, но он, то есть, разумный человек. Но иногда бывает у него, то есть, какие-то припадки или какие-то поступки от джинна. Но если это влияет, короче, на его разум, и он становится как неразумный человек, то есть сумасшедший, тогда, иншаллах, он за это не отвечает, потому что Аллах не наказывает человека, если он... У него нет разума. Барахлаку. Да, сейчас. Если продавец продает товар, который можно использовать на халяль и на харам, если продавец знает, что покупатель берет товар для греха, является ли грехом продать этот товар? Да, конечно. Ему не разрешается ни в коем случае продать такой товар. Допустим, я продаю, или, допустим, человек, он продает виноград. И подошел человек, я знаю, что он будет использовать этот виноград и сделать вино. Нельзя ему продать. Понятно? Подошел человек, он хотел купить нож. Понятно? Он хотел нож купить. Я знаю, что он... То есть из хилуганов, или я знаю, что он преступник, я знаю, что он будет использовать этот нож в неправильный поступки или в хараме. Нельзя ему продать такой нож, потому что Аллах Аззаваджа сказал, та'ауна аль-бирри ват-тақва. Помогайте друг другу насчет благочестия и богобоязненности. Вала та'ауна аль-итми валь-удван. И не помогайте друг другу насчет греха и насчет напад на других. Как бы об этом сказано в суре Аль-Маида, почти пятой суре. Поэтому нельзя продать человеку. Поэтому ученые почему запрещают мусульманину продать разрешенные вещи, когда есть у христиан праздники. Это ученые запрещают. Допустим, если у человека у него есть магазин, допустим, алиментара, продукты там он продает. Сахар, мука, хлеб и так далее. То есть ученые запрещают, чтобы он продал им то, что помогает им, то, что им поможет для их праздника. Поэтому это нельзя так. Это как человек, который он продает этому человеку. То есть это как человек, я ему даю пистолет, я знаю, что он идет убивать кого-либо. Это участие в таком грехе. Тут дополнение есть. Если это костюм, ну, если этот товар является костюм для танца живота, можно ли это продавать? есть такое распространенное, типа танец живота. Специальные костюмы продают такие. Танец, чтобы она. Это замужняя, допустим, сейчас замужняя, понятно. Она дала другой замужней жене, чтобы женщине, чтобы она добивала для мужа, пожалуйста, без проблем. Но и чтобы взять другой девушке, 18 лет, для работы стать перед мужчинами или перед женщинами, это не это. Да, танцы живота и танцы, не знаю. Хорошо, дальше. Может ли ребенок назвать отчима отцом, если он его воспитывает с рождения? Ребенок и все знают, что он не родной ему отец. Но он уже привык так называть, и в знак любви и уважения хочет его называть папой. Запрещено ли это? Это я последнее слово не понял. Пучком или пучком это кто это? Отчим. Это. Отчим, это муж матери. То есть не родной. Не родной отец. Да. Говорить ему семьи для уважения или как косвенно, это с одной стороны разрешается. Понятно? Но лучше это не говорить. Пусть он ему скажет амми. То есть о моё дядя. Понятно? Это, то есть, чтобы люди не думали, что именно это, то есть, это его отец родной и так далее. Пусть он ему скажет амми, или если он ему скажет аби, но чтобы, то есть, для уважения с этой стороны можно, но лучше это не говорить. Лучше это не говорить. Потому что люди, они могут потом думать, что это действительно это его отец, и он его, так. Но если люди знают, что это не его отца, хорошо, тогда без проблем. Им будет понятно, что он говорит ему аби или мой отец, потому что он его воспитывал. Нету вроде вопросов больше. Спасибо.